А как сам Бурят, младший лейтенант Шамшиев, оказался в армии, одному Богу известно. Приперся он сюда с женой, перекошенный какой-то, с четырьмя детьми, мал-мала меньше. За неимением другой жилплощади Быков поселил его в санчасти. Перед санчастью теперь на веревках все семейство сушится. Лифчики голубые, трусы Бурята, детское. Хорошо хоть старших двоих на пятидневку взяли. При нем только грудной, да еще рахит лет двух. В дни полочки Бурят старался носу из санчасти не высовывать. Пришибут ненароком по бухоте. Быков и Лысодор его ни в копейку не ставят, уж больно не любят недоделанных. Такой этот Шамшиев поганенький, гимнастерка не ушита, на морде прыщи, штаны на заднице провисают, каблуки скособочены, не офицер, недоразумение. Короче, у всех стариков в роте свой гуталин. А молодым, как Нуца, или таким дедам, как Фишер, им красота без надобности. Фишер бы только учиться, а Нуца песни петь. Он и кипел всю дорогу, пока его на губе не расстреляли. Теперь редко поет. А вот кто его персонально стрелял, не рассказывает. Заклинило цыгана. Только Фишер сказал, а мог бы и Костя сказать. Костя не из трепливых, даже по обкурке. Контролирует себя. За это мужики и уважают. За дверью загалдели. Значит, народ с работы возвращается. Сейчас погалдят и в клуб, на суд. Костя закончил второй погон и надел готовую гимнастерку. Выходить на народ не хотелось. Его и на гражданке не особо на люди тянуло. Лучше книжечку почитать, музыку послушать. Кстати, насчет музыки. Не потерял ли схему высокочастотного генератора для подогрева резца? Коллеги местной студии презентовали. Костя пошарил в карманах. Где же она? Вот. Он достал из кармана конверт. Нет, не то. Письмо какое-то. От Таньки? Костя с отвращением взглянул на конверт и вспомнил. Когда он спал, молодой с КПП принес письмо. Танька привезла. Посомневался, может выкинуть. Вскрыл конверт. «Здравствуйте, Константин. Костя, ну куда ты меня вчера послал? Пришел уже поддатый, Евгения с собой зачем-то притащил. Я вас приняла по-хорошему». Я ж не виновата, что Женя ко мне на кухню пришел, когда я котлеты жарила. А в прошлый раз ты меня к нерусскому приревновал, к болгарину, который в общежитие пельмени принес для реалации. «Цыгану, дура!» — проворчал Костя, кинул разорванное письмо в корзину. Нуца раньше в холодильнике работал, грузчиком. «Строится!» Раздался за дверью голос командира первого взвода Артура Брестеля. Когда начальства в роте не было, он был за старшего. «Командиры взводов в канцелярию!» — орал Брестель, подражая капитану Дощинину. Только когда Дощинин вызывал взводных в канцелярию, он им чего-нибудь договорил там. А Артур Брестель орал так, для порядка. Брестель не только говорить не умел, но и понимал-то по-русски плохо. Не потому, что эстонец, а потому, что тупой. Год назад вместе с Костей копал землю на комбинате. Норму никто не выполнял, и гонял их Дощинин вечерами с песнями по плацу до отбоя. А после отбоя без песен гонял. Брестель был как все. Норму не выполнял, водку пил, вместо работы купался. И вдруг Дощинина осенило, поставил Брестеля командиром отделения. И на следующий же день картина изменилась. Артур пахал, как пчелка, и других шугал. Попервости на него не обратили внимания. Тогда он заложил наиболее злостных паразитов. Вечером злостные, в том числе и Костя, до ночи стучали сапогами по плацу, а потом до утра чистили картошку. Такая же картина повторилась и на следующий день. Через неделю, когда Брестель стал младшим сержантом, Женька Богданов и Миша Попов начали думать, как быть. Миша Попов пошел в первую роту и привел своего друга по наркоте Нефантьева, комсорга отряда. Вот он и возник, в плавках, слегка торченый, обкайфованный, с вафельным полотенцем, намотанным на кулак. Брестеля вызвали из роты, и прямо под окнами санчасти Нефантьев его отоварил. Брестель улетел за штакетник. Жена Бурята спешно задернула занавеску. На следующий день Брестель, заклеенный пластырем, снова заложил неработающих, а вечером снова улетел за штакетник. А на третий день Нефантьев развел руками. Слава Богу, Дощинин возвысил Брестеля в командиры взвода, не ихнего, а первого, в другой даже половине казармы. И что интересно, отношения с Брестелем и у Женьки, и у Мишки Попова, и у Кости снова наладились. На двери клуба с утра висело объявление «Спецсуд 40». Слушание уголовного дела о самовольном оставлении части военными строителями, рядовыми Гергадзе и Соболевым. Явка всех обязательно. Из их роты ребята пошли в увольнение, а поймали их через неделю в Иркутске. Машину угнали, пьяные, баб каких-то раздели. На суд Кости не хотелось идти, а не идти нельзя. Подошла его очередь выступать общественным обвинителем. У входа в клуб стоял воронок. Привезли. Костя почувствовал неприятное дрожание в ногах. Медленно потянул на себя дверь. Клуб был набит до отказа. Володька Соболев стоял в оркестровой яме, опираясь на декоративный плюшевый парапетик, и глядел в зал. Бритая серая голова его лениво и незаинтересованно поворачивалась, озирая клуб. Время от времени Володька слегка наклонялся вниз и что-то говорил, наверное, Амирану. Кому же еще? Володька сплюнул, плевок лег возле ноги конвойного, тот рявкнул. Володька харкнул еще раз в сторону. Костя удивился. Не Вовкино поведение. Волнуется, вот и расплевался для понта. На сцену солдаты таскали столы. Один для членов суда, другой для прокурора, третий для адвоката. Костя присел сбоку на конец лавки, не со своими. Брестель вертел башкой, высматривал его по рядам. Костя пригибался от его взгляда. Из правых кулис вышла шумная группа улыбающихся людей в форменных черных мундирах. «Встать! Суд идет!» – проорал Бурят. На рукаве у Бурята была красная повязка дежурного по части. Толстый, брюхатый прокурор засел за левый стол. Пару раз привстал и, наконец, утвердился обстоятельно. Маленькая, легонькая адвокатесса порхнула за правый стол. И за центральным столом уселись. «Все свои, спецсуд 40, вот они, голубчики!» А еще говорят, стройбат – армия. Как же это нахрен армия, если даже судят по-граждански? Конвойный, стриженный губарь из молодых ткнул Володьку, чтоб полностью развернулся к суду, а не полубоком стоял. «Маму твою, петух комнатный!» – громко сказал Амиран Гергадзе, заступаясь за неблатого своего подельника. Конвойный лениво огрызнулся. Костя пошарил глазами по рядам. Женьки, слава богу, нет. У Люсеньки, наверное, после Таньки отсыпается. Не увидит, как он выступать будет. Пока главный судья говорил свое, адвокатесса достала из сумочки косметичку, зеркальце оперла о сумочку, стала подводить губы. Костя теребил в руках листок с текстом обвинения, которым пользовались все общественные обвинители для ориентации. Текст Дощинин напечатал на машинке. Володьку Соболева пригнали сюда после Кости и тоже сунули землю копать на комбинате. У Володьки тогда деньги водились, товарищи по форсовке из Мурманска слали. И он ни с того ни с сего стал выручать Костю, ни разу не отказал. Нравилось ему, что Костя из Москвы, звукооператором работал, центровой, короче, или просто от широты души. Потом Костя и с Амираном познакомился. Амиран – другое поле, первый кавалер города. Костя его специально в бане разглядывал. С виду обыкновенный, усатый, как все грузины, тело обычное, не волосатое. Но как только Амиран снял плавки, стало очевидно, репутация эта Гергадзе заслужена, что дополнительно подтверждало и слово «нахал», выколотое на самые секретные части тела. Брюхатый прокурор попросил у суда 5 лет для Амирана, судившегося повторно, и 3 для Володьки. «Карамычев!» — крикнул Брестель. «Где Карамычев?» «Не ори!» — Костя встал и оправил гимнастерку. «На сцену!» — Брестель сегодня за старшего. Боится, как бы оплошки не вышло. Костя опустил глаза, поплелся на сцену. Проходя мимо оркестровой ямы, услышал: «Привет, Констанс!» — Володькин голос. Костя кивнул и, запнувшись на ступеньках, влез на сцену. И встал возле кулис, чтобы особо не отсвечивать. Глядя в бумажку, он пробубнил положенное. Последнюю фразу «прошу строго наказать подсудимых, порочащих честь Советской Армии» он пробормотал так тихо, что председатель суда заставил повторить «громче». Когда Костя спустился со сцены в зал, Амиран подморгнул ему. «Здорово, Москва! Я думал, тебя нет!» Хрупенькая адвокатесса проверещала, что подсудимые молодые, а матери их ждут. Она просит суд о снисхождении и считает 3 и 2 достаточными сроками наказания. Личико адвокатессы было маленькое и морщинистое. Садясь на место, она взглянула на часы и нетерпеливо забарабанила пальчиком по столу. В последнем слове Амиран попросил себе лагерь, а Володька в последний момент решил не портить биографию, и если можно, то лучше дисбат. Дисбат не судимость, просто продлили человеку службу. Задерживается как бы. Амиран знал, что делал, когда лагерь просил. Хотя сидеть теперь ему в Сибири, а не у себя в Кутаиси, как в прошлый раз, где он весь срок машины швейные налаживал в женской зоне. В перерыве подсудимым разрешили покурить прямо здесь, в оркестровой яме. Подошли Сашка Куник, Миша Попов. Поболтали. Отошли. Володька Соболев высмотрел Костю и поманил: «Констанс, выручи денежкой!» Костя набух краснотой, вывернул карманы. «Нету денег, понимаешь? Нет». Володька усмехнулся, сплюнул не по-своему. Амиран удивленно покачал головой.